Мышиное королевство в городе Мышкине. «Добрый день!» — раздался писк над ухом Шуры после того, как волшебное колечко перенесло наших героев в новое место. «Позвольте представиться. Я мышиный король, и это мое королевство. Добро пожаловать в город Мышкин. Есть такая легенда о его названии. В один прекрасный день один князь, владелец этих угодий, задремал тут, на берегу Волги. Проснулся, почувствовав, что до его щеки хвостиком дотронулась мышка. Оказалось, она спасла вельможа от готовящейся его ужалить змеи. И теперь это наш город. Город Мышкин», — с гордостью произнес маленький король. «Пойдемте же скорее в единственный в мире музей мыши. Вы познакомитесь с моими родственниками и друзьями со всего света. Из Франции, Англии, Германии, США, Индии, Сингапура, Японии и других стран. Послушайте истории о мышах, героях мультфильмов и невероятных приключениях мышей-путешественниц и истории ученых мышей». «Спасибо за гостеприимство», — промурлыкал кот в сапогах. Недолюбливал он мышей, но всегда был вежливым. «Не за что. Буду очень благодарен вам, если окажете помощь», — галантно попросил мышиный король. «Я немного близорук и не могу выбрать пары одинаковых семечек». Задание от мышиного короля ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге.